Трибоний, Децимбрут и Марк Антоний шли сзади на некотором расстоянии. Компания, несмотря на разницу в возрастах и характерах, сблизила их. Антоний и Децимбрут, знакомые еще по клубу Клодия, походили на шаловливых мальчишек и были глотком свежего воздуха для Трибония, уже далеко не юнца, но все же уставшего от длительного общения с другими легатами Цезаря, казавшимися на их фоне занудливыми дедами. «Какой день для Цезаря!» — воскликнул Децимбрут. «Памятный!» — сухо отозвался Трибоний. «Буквально. Он все запомнит, и в день триумфа актеры воспроизведут эту сцену на движущейся платформе». «Нет, он все-таки уникален!» — засмеялся Антоний. «Вы видели у кого-нибудь столь царственную осанку? Это у него в крови, я думаю. В сравнении с Юлиями египетские Птолемеи выглядят выскочками». «Хотел бы я, — задумчиво произнес Децимбрут, — чтобы нечто подобное выпало на мою долю. Но этому не бывать, как вы понимаете. Ни со мной, ни с кем-либо из вас». «А почему бы и нет? — возмутился Антоний. Он жаждал славы и не жаловал рассуждений, приземляющих его мечты. «Антоний, ты всегда поражаешь меня. Ты просто чудо! Но ты гладиатор, а не октябрьский конь!» — уронил Децимбрут. «Подумай, парень, подумай! Нет равного ему человека! Никогда не было и не будет! Я бы не стал с такой легкостью отметать Мария или Суллу!» Марий был новым человеком без родословной. Сулла имел родословную, но он не соответствовал ей. Я имею в виду во всех отношениях. Он пил, любил мальчиков. Он должен был учиться командовать армией, поскольку не обладал врожденными качествами военачальника. А Цезарь безупречен. У него нет ни одного уязвимого места, куда мог бы проникнуть самый узкий кинжал. Он не пьет вина, так что всегда ясно мыслит. Когда он говорит о чем-то невероятном, ты знаешь, что ему это доступно. Ты назвал его уникальным, Антоний, и ты не ошибся. Не отрицай. Ты мечтаешь превзойти его, но без реальных шансов на то. И ни у кого из нас нет этих шансов. Так зачем понапрасну себя изнурять? Даже если отбросить его гениальность, останется нечто, чему нельзя найти объяснение. Это любовь между ним и солдатами. Пройдет хоть тысяча лет, нам подобного не достичь. Нет, и тебе тоже, Антоний, так что заткнись. Какая-то толика обаяния в тебе есть, но не на 100%, а у него на все 100. И сегодняшний день это лишь подтверждает, — воскликнул с горячностью Децимбрут и умолк. «В Риме это кое-кому не понравится», — заметил Трибоний. «Он сегодня затмил даже Магна. Вот увидите, что будет с нашим консулом без коллеги. Он закипит, как горшок на огне». «Затмил Помпея?» — переспросил Антоний. «Сегодня?» «Трибоний, я не понимаю тебя. Галлия — это, конечно, здорово, но Помпей завоевал Восток. У него цари ходят в клиентах». «Да, все это так. Но подумай, Антоний, подумай. По крайней мере, половина Рима считает, что на Востоке всю тяжелую работу сделал Лукул, и что Помпей просто присвоил себе его лавры. А Цезаре в Галлии никто такого не скажет. Как полагаешь, во что более уверует Рим? В то, что Тигран пал ниц перед Помпеем, или в то, что Верцингетарик сел у ног Цезаря в пыль? Квинт Цицерон очевидит события, и он уже сочиняет в уме письмо брату. А у Помпея все свидетельства высосаны из пальца. были ли равные Верцингеторигу пленники на его триумфальном параде. Припомните, и вы скажете «нет». «Ты прав, Трибоний», — кивнул Децимбрут. «Сегодняшний день делает Цезаря первым человеком в Риме». «Бонии этого не допустят», — ревниво заметил Антоний. «Надеюсь, у них хватит ума допустить», — сказал Трибоний. Он посмотрел на Децима Брута. «Ты замечаешь, как он меняется, Децим?» «Нет, он еще не ведет себя как царь, но делается все более автократичным. Его дигнитас для него важнее всего. Его значение и положение в обществе заботит его больше, чем кого-либо, о ком я читал. Больше, чем Сципиона Африканского или даже Сципиона Эмилиана. Я не думаю, что есть какой-то предел, которого Цезарь не перейдет, чтобы осуществить свои планы. Не страшно подумать, что будет, если Бонни попытаются ему воспрепятствовать. Этим самодовольным генералам больше нравится возлежать на кушетках, чем вести в битву войска. Они читают его донесения и презрительно фыркают, уверенные, что он приукрашивает события. Ну, в каком-то смысле он это делает, но лишь в мелочах и никогда в чем-то значительном. Мы с тобой прошли с ним через многое, Децим. Бонни не знают того, что знаем мы. Если Цезарь закусил у дела, ничто его не остановит. Воля этого человека невероятна. И если Бонни потребует усомниться в его праве на первенство, он взгромоздит Пелеон на Оссу, чтобы их остановить. А заодно растерзать, — хмуро добавил Децимбрут. «Как ты думаешь, — вкрадчиво спросил Антоний, — сегодня вечером наш старичок разрешит нам пропустить по паре кружек вина?» Это Кадбат был повинен в том, что Литавик столь спешно покинул Карнут. Он шел на общий сбор, убежденный в верности своей стратегии — помочь Верцингеторигу выкинуть римлян из Галлии, а потом сесть на трон. Когда это было, чтобы Эдуй кланялся Арверну? Деревенщине с гор, который не знает ни греческого, ни латыни, а претендует на образованность и ставит свои закорючки на документах, не умея читать, и по всем вопросам управления государством вынужден обращаться к друидам. Что же это за царь? Тем не менее, Литавик привел Эдуев на сбор и там встретил Котия, Эпоре Дорига и Виридомара, которые тоже кое-кого с собой привели. Племена прибывали, но весьма медленно. Даже когда прокричали, что Верцингетарик заперт в Алезии, никто особенно не спешил. Гутруат и Кадбат очень старались, чтобы дело шло быстрее, но Комми и Белги не пришли. И этот не пришел, и тот не пришел. Сур с амбаррами появился. Очень знатный Эдуй, амбарры принадлежали к Эдуям. Сур был единственным, кого Литавик счел нужным приветствовать, когда тот появился. Котий в это время был занят тем, что усиленно обрабатывал Эпоре Дорига и Виридомара, которые содрогались при мысли о возмездии римлян, если что-то пойдет не так. «Послушай, Сур, почему такой человек, как Котий, должен уговаривать такое ничтожество, как Виридомар, ставленник Цезаря?» Они прогуливались между деревьями священной рощи, вдали от равнины, где встали лагерем галлы. «Котий сделает все, лишь бы разозлить конвиктолава, который, я вижу, остался дома», — фыркнул Литавик. «Конвиктолав оправдался тем, что должен охранять свои земли. И вдобавок он самый старый из нас», — пояснил Сур. «Можно сказать, даже слишком старый. Да и Котий такой же. Перед отъездом из Кабеллона Я слышал, что войско, которое мы послали на Аллаброгов, ничего не добилось. Летавик напрягся. «Мой брат. Насколько мы знаем, Валетиак невредим, и его люди тоже. Аллаброги решили не драться в открытую. В подражании римлянам они встали на оборону своих границ». Сур погладил пышные усы песочного цвета, прокашлялся. «Мне что-то не весело, Летавик», — наконец сказал он. «Почему?» «Я согласен, что нам и Дуям пора бы стать чем-то большим, чем подпевалами Рима. Иначе меня бы здесь не было сейчас, как и тебя. Но можем ли мы надеяться объединиться именно так, как проповедует наш новый царь Верцингетарик? Ведь мы такие разные. Что, разве кельт не плюет на белгов? И как могут кельты Аквитании, эти маленькие темнокожие олухи, равняться с эдуями? Я думаю, это очень правильная идея — объединить все гальские племена. Но тут нужно учитывать очень многое. Да, мы все галлы, но некоторые галлы лучше других. Разве лодочник Паризий равен коннику Эдую? «Нет, не равен», — согласился Летавик. «Вот поэтому царем будет Летавик, а не Верцингетарик». «О, я понимаю», — улыбнулся Сур, но улыбка тут же исчезла. «Я полон скверных предчувствий. После всех разглагольствований Верцингетарига о том, что нам нельзя запираться в своих крепостях, он сам заперт в Алезии. Что же это за царь?» «Да, Сур, я понимаю, что ты хочешь сказать. Эдуи запятнаны. Назад пути нет. Цезарь знает, что мы перешли на сторону Верцингетарига. Трудно поверить в то, что он со своими малыми силами сумеет побить нас, когда мы подступим к Алезии. И все-таки на душе у меня неспокойно. Что, если мы погубим и себя, и весь наш народ ни за что, ни про что?» Летавик поежился. «Мы не должны допустить этого, Сур. Я не ничтожество. Я всюду известен. Для меня единственный выход из ситуации — после поражения Цезаря отнять трон у Верцингетарига. Мы пойдем к Алезии вместе со всеми. Либо Верцингетариг победит, либо его выдернут из Алезии с нетронутым царством. Это придется принять и начать действовать без проволочек. Так что давай-ка лучше обдумаем, каким способом мы отберем власть у этого отвратительного, неграмотного Арверна?» «Да, об этом стоит подумать», — согласился Сур. Какое-то время они шли молча. Обутые в мягкие кожаные сапоги для верховой езды, они бесшумно ступали по толстому слою мха, покрывавшего камни дороги, ведущей к могиле Дагды. Среди стволов деревьев виднелись статуи длиннолицых богов, сидящих на корточках. Их висящие пенисы едва не касались земли. Вдруг послышался голос, казалось, исходящий из сердцевины гигантского дуба, такого старого и огромного, что дорога раздваивалась, обтекая его с обеих сторон. Это был голос Катбада. «Верцингетарик станет неуправляемым после нашей победы над Римом». «Я это уже понял», — ответил другой голос. Это был Гутруат. Летавик схватил Сура за руку, оба эдуя замерли, вслушиваясь в разговор. «Он молод, горяч и уже мнит себя самодержцем. Боюсь, он больше не захочет с нами считаться. А ведь лишь мы, друиды Карнута, способны управлять столь огромной страной. Мы обладаем знаниями и надежно храним их. Мы издаем законы, мы следим за их исполнением, мы вершим правосудие. Да, конечно, я сам заставил вождей признать его царем Галлии. Это правильно, с этого надо было начать. Однако этот царь должен властвовать номинально, а не единолично, что, боюсь, произойдет после Алезии, Гутруат. Он не корнут, Катбат. Он начнет с того, что введет в совет друидов Арвернов, и власть друидов-корнутов сойдет на нет. И мы, корнуты, во всем будем вынуждены подчиняться Арвернам, — добавил Гутруат. — Этого нельзя допустить. — Согласен. Царь Галлии должен быть воином и корнутом. Литавик считает, что царем Галлии должен быть Эдуй, — сухо заметил Катбат. Гутруат фыркнул. — Литавик, Литавик! Он как змея. Раздвинь траву, и найдешь его там. А у меня возникает желание раздвинуть своим мечом волосы на его голове. Все в свое время, Гутруат. Все в свое время. Сначала главное, а главное — это поражение Рима. Потом Верцингетарик, который после Алезии будет героем. Поэтому он должен умереть смертью героя. Смертью, о которой ни один Арверн или Эдуй не сможет сказать, что она принята от руки Галла. В данный момент мы находимся между Белтиной и Лугнасадом. Но Самхайн уже не за горами. Значит, Самхайн. Вероятно, тогда с царем Галлией что-то случится. В начале темных месяцев, когда урожай уже в закромах, и люди собираются, чтобы очистить души и просить благословения у богов. Может быть, новый царь Галлии исчезнет в огненной дымке? Или его увидят плывущим по Лигеру на запад, в большой странной лодке? Верцингетарик должен остаться героем, но сделаться мифом. «Я с удовольствием этому помогу», — сказал Гутруат. «Я был в тебе уверен», — сказал Катбат. «Благодарю, Гутруат». «Ты будешь заглядывать в будущее?» «Дважды. Один раз для себя прямо сейчас, потом для общего сбора. Ты можешь присутствовать», — сказал Катбат. Голос его затихал, ибо корнуты, видимо, удалялись. Эдуи переглянулись. Какое-то время оба не двигались. Затем Литавик кивнул, и они осторожно пошли вперед, но уже не по дороге, а между дубами, сдерживая дыхание, пока их взором не открылась могила Дагды. Завораживающее место. На заднем плане груда булыжников, поросших сочными мхами. Из нее выбивался родник, впадавший в глубокий пруд, все время подернутый рябью. Таранис, верховное божество, любит огонь. Иезус любит воздух. Дагда любит воду. Земля принадлежит великой матери Данне. Огонь и воздух не могут смешиваться с землей, поэтому Данна вышла замуж за Дагду. Голый раб-германец лежал лицом вниз на большом плоском камне. Он не был привязан. Катбат чистым голосом пропел над ним песнь, соответствующую обряду. Лежащий никак не отреагировал. Он находился в наркотическом опьянении, не ощущая ни страха, ни боли. Гутруат отошел в сторону и встал на колени, а Катбат взял у прислужников длинный двуручный меч, такой тяжелый, что друиду пришлось расставить ноги, вознося его над головой. Меч вошел в спину жертвы ниже лопаток и так точно разрубил позвоночник, что клинок прошел насквозь. Германец задергался в корчах. Катбат в белом одеянии наклонился над ним. Он пристально следил за агонией, за подергиванием рук и ног, за пляской пальцев и судорожным сокращением ягодиц. На это ушло много времени, но Катбат все стоял. Губы его беззвучно шевелились всякий раз, когда конвульсии затихали. Когда все закончилось, он вздохнул, сомкнул веки, потом устало посмотрел на Гутруата. Корнут неуклюже поднялся с колен, и два прислужника подошли к алтарю, чтобы снять с него тело и омыть камень. «Ну?» — нетерпеливо спросил Гутруат. «Я видел мало. Движения были странными, в большинстве незнакомыми. И ты ничего не узнал?» «Почти ничего. Когда я спросил, умрет ли Верцингетарик, голова 6 раз одинаково дернулась. Я понял, что ему отпущено еще 6 лет. А когда я спросил, будет ли побежден Цезарь, он не шевельнулся. Не знаю, как это понимать. Я спросил, будет ли Летавик царем, и ответ был «нет». Очень ясный, понятный. Я спросил, будешь ли ты царем? Ответ был «нет». Ноги его танцевали, значит, ты скоро умрешь. Больше я ничего не увидел. Ничего. Ничего. Кадбат привалился к побледневшему Гутруату, обоих трясло. Эдуи, переглянувшись, неслышно ушли. Летавик отер стекавший со лба пот. Казалось, мир вокруг него рухнул. «Я не буду царем Галлии», — прошептал он. Дрожащей рукой Сур провел по глазам. «И Гутруат не будет. Он скоро умрет. Но Кадбат не сказал, что ты тоже умрешь. Сур, я понял, что будет с Цезарем. Ни один мускул жертвы не дрогнул, это значит, что он победит. Ничто в Галлии не изменится, Кадбат тоже понял это. Но сказать Гутруату не смог, чтобы не распускать большой сбор. Но почему тогда Верцингетарик проживет еще 6 лет? Я не знаю, — воскликнул Летавик. «Если Цезарь возьмет верх, Верцингетарик будет жить в неволе. И его придушат во время триумфального шествия». Комок подступил к горлу, но Летавик справился с ним. «Я не хочу в это верить, но все же верю. Рим победит, а я никогда не стану правителем Галлии». Они шли вдоль ручья, вытекавшего из пруда Дагды, пробираясь между деревянными статуями, установленными на его берегу. Лучи заходящего солнца пронизывали пространство между стволами старых деревьев, делая зелень ярче и превращая коричневое в золотое.